Начать он решил с адвоката, защищавшего Дусюкова. Вполне возможно, что Евгений говорил ему о каких-то обстоятельствах, доказывающих его невиновность, которые не были приняты во внимание судом и в тексте приговора отражения не нашли. Но встреча с адвокатом его разочаровала. Тот, во-первых, не очень отчетливо помнил обстоятельства и особенно детали, потому что вел постоянно по нескольку дел одновременно, и в голове у него была полная каша, а архивов он не вел. «Да если бы я хранил записи по всем делам, мне жить негде было бы», — презрительно говорил он. «У меня дома и так книги на голову падают. Места не хватает, а вы хотите, чтобы я старые бумажки складывал и хранил? Дело закончено, подзащитный осужден, кассационная жалоба осталась без удовлетворения». Приговор вступил в законную силу. Все. Мое участие в процессе закончено. Но, может быть, вы что-нибудь помните? С надеждой спросил Стасов. У какую-нибудь деталь, которая казалась вам важной, но на которую суд не обратил внимания. Да нет, пожал плечами адвокат. Я основной упор делал на то, что жена подсудимого не слышала, чтобы он уходил и возвращался той ночью. А она вам говорила, что принимала снотворное и не могла ничего слышать, даже если он и уходил. — Говорила, а как же? — усмехнулся адвокат. — Но зачем суду это знать? — То есть сами вы были убеждены в виновности своего подзащитного? — уточнил Стасов. — Разумеется, хотя он и мне не признался. Но я же не слепой. Материалы следствия видел. Там все четко, не вывернешься. Значит, вы, как адвокат, никаких погрешностей следствия не обнаружили? Ни малейших, подтвердил тот. Ну что вы, следователь был из Генеральной прокуратуры, а оперативники даже не с Петровки, а из МВД. На совесть сработали, что и говорить. Так в чем же вы тогда видели цель защиты, если не могли ничего противопоставить обвинению? А мотив? Адвокат хитро улыбнулся. Вы думаете, почему дело в МВД забрали и в прокуратуру России? Думали, между обвиняемым и потерпевшим стояли денежные интересы. У них были довольно мощные деловые контакты. А раз денежные интересы, значит, убийство было совершено из корыстных побуждений, статья 102, вплоть до высшей меры. А я свою задачу видел в том, чтобы доказать, что убийство было совершено из ревности, то есть по личным мотивам. Это ведь уже совсем другая статья, и срок другой. «И что про ревность вам сам Дусюков сказал?» Недоверчиво поинтересовался Стасов. «Да что вы!» — засмеялся адвокат. «Дусюков все отрицал. Я же говорю, он даже мне не признался. Жена сказала. Ну, и еще нашлись люди, которые подтвердили, что потерпевший довольно смело оказывал любовнице Дусюкова знаки внимания и даже чуть ли не домогался ее в грубой форме». «Да...» Про домогательство в грубой форме было записано и в приговоре. Стасов это помнил. Что ж, с адвокатом ничего не вышло. Надо поговорить со свидетелями. Может быть, на них действительно оказывали давление в надежде слепить из Дусюкова крутого мафиози и изобразить показательный процесс по делу об организованной преступности. Хотя чушь, конечно, несусветная. Какой крутой мафиози попрется среди ночи лично убивать конкурента? Никакой. У него для такой работы шестерки есть, а то и киллера нанять недолго. Теперь это не проблема. А вот из ревности под влиянием рассказа Натальи по внезапному побуждению вполне мог и сам. Услышал, разозлился, схватил пушку и рванул разбираться с обидчиком. Нет, не сходится. Во-первых, Наталья Михайловна крепко спала, наглотавшись таблеток, когда Дусюков уходил из дома. Конечно, она могла рассказать Дусюкову о домогательствах его приятеля и партнера по бизнесу как раз перед отходом ко сну, а ревнивец Досюков сразу же решил отомстить, но терпеливо выждал пару часов, пока Наталья крепко уснет. Может такое быть? Может. При этом он должен был совершенно точно знать, где в данный момент находится Красавчиков. Значит, когда Наталья ушла спать, он должен был начать звонить по разным телефонам и выяснять, где Борис. Если ушел из дома он около 2 часов, а вернулся в начале 4-го, то за 1,5 часа вряд ли он смог объехать несколько мест в поисках обидчика. Зато этого времени было вполне достаточно для того, чтобы доехать до ресторана, какое-то время подождать Красавчикова, пару раз пальнуть из пистолета и быстренько вернуться домой. И дом Досюкова, и ресторан «Лада», где произошло убийство, находятся в центре города. Интересно, удастся ли найти тех людей, которым в интервале от 12:30 до 2 ночи в этот день звонил Досюков? И Стасов снова поехал к Наталье.